Однако эти ожидания, я сам понимал, насколько смешны были они, не оправдались. Все проходило совершенно нормально. Дети были здоровы и веселы. Самые старшие уже ползали по газонам сада. А их жалобный плач, неожиданно доносившийся из какой-нибудь квартиры, когда я проходил по коридору, согревал и делал удивительно близкими окружавшие нас стены, будто здесь сохранилось теплое дыхание нашего собственного детства. Заниматься детьми приходилось больше всего мне. Шрей был хирургом, а Анной овладела какая-то неприязнь к детям, которую я не мог объяснить себе. В начале путешествия она живо интересовалась судьбой первых новорожденных. Были ли мы с Анной счастливы? Не знаю. Любовь не поддается научному исследованию. Ее нельзя выразить ни в формулах, ни в таблицах. Нельзя ни предвидеть, ни выразить ее величину. И все же жизнь без нее не была бы полной. Любовь порождает единство мечтаний, когда любящий видит мир глазами другого, приносит радость проникновения в его заботы и принятие на свои плечи его бремени, которое никогда не кажется слишком тяжелым. Страсть становится тогда лишь одним из многих звеньев, связывающих двух людей, а нежность превращается в тот язык без слов, который начинается там, где прекращается обычный будничный язык. Так любить можно лишь один раз. Когда головы двух людей сближаются для поцелуя, лица другого нельзя охватить взглядом, потому что оно находится слишком близко. Эта близость ничего не решает, ни к чему не обязывает. Напрасно я хотел насильно вызвать у себя чувство. Напрасно искал его в жарком поцелуе, в горячем объятии. Оно было в вечернем молчании, в полускрытой улыбке, в случайном неожиданном прикосновении рук, когда рука одного хочет погладить руку другой и несмело останавливается на полпути. Как мало понимал я Анну, как бесконечно мало касалось меня то, чем она жила. Я неоднократно замечал, что она помнила все, вплоть до самых мелких, детали наших первых встреч, в то время как я не помнил почти ничего. Я приписывал это свойственной женщинам способности запоминать, которые часто отсутствуют у мужчин. Однажды вечером мы сидели на тахте, покрытой тяжелым белым мехом. Усталый, я положил голову на руки Анны и смотрел в пространство невидящими глазами. Комнату освещала низко висевшая голубая лампочка. Я часто говорил Анне, как мы найдем планету, такую маленькую, что на ней хватит места лишь для двоих, именно для нас. Мы останемся на ней и будем жить в маленьком домике среди звезд. Лениво, полушепотом, я повторял то же самое и теперь, как вдруг увидел в зеркале на стене лицо Анны. Она слушала меня с еле уловимой горькой гримаской, исказившей ее губы, которая как бы говорила: «Я знаю, что все это ложь, и ты твердишь это лишь для того, чтобы заполнить молчание, что ты забудешь каждое слово, едва успев произнести его. И все же продолжай. Говори, говори дальше». И в это мгновение я понял, что не давал ей ничего. Она для меня была лишь теплым, тихим убежищем от пустоты длинных часов, недель, месяцев. Ее любовь не страшилась звезд, а я думал лишь о том, какие у нее душистые волосы и нежная кожа. Анна понимала это с самого начала и шла на все с каким-то спокойным отчаянием. Она любила меня. Я был для нее самым дорогим и в то же время чужим человеком. Равнодушный и холодный человек этот вошел в ее жизнь, стал перебирать самые интимные воспоминания, копался в них, как ребенок в игрушках. На мгновение подносил к глазам, чтобы тут же со скукой отбросить прочь. Иногда он бывал нежен, и это было еще хуже. Я умолк, не будучи в состоянии выжать из себя хоть одно слово. «Ну а дальше что?» — спросила она тихо, слегка покачивая мою голову. Я не мог говорить, будто железная рука сжала мое горло. Я притянул ее голову к себе и спрятался за поцелуем, чтобы она не могла прочитать на моем лице, что я понял все. О, как бы мне хотелось сказать вам, что в ту же минуту я полюбил Анну, и мы были очень счастливы. К сожалению, дела человеческие не решаются так просто. Минула вторая зима нашего путешествия, настала вторая весна. В саду под лучами искусственного солнца все деревья испытывали обычные перемены. Как только солнце начинало пригревать сильней, они покрывались листвой и зацветали. Когда лучи его становились слабее, они загорались прелестными красками осени. Лишь канадская ель над ручьем, покрытая темной, почти черной хвоей, не меняла своей внешности. Ботаники впрыскивали в землю, откуда она черпала живительные соки, специальные гормоны и другие препараты. Но ель стояла неподвижная, мрачная и равнодушная, как бы презирая их наивную заботу. Не желая быть частью фальшивого миража, она замерла в вечном сне. Но однажды утром по всему кораблю, словно электрическая искра, пробежала весть. Черная ель поверила в весну и ночью выбросила зеленые побеги. Большая толпа собралась в саду, никто не говорил ни слова. Подгоняемые непонятным чувством, люди торопливо приходили, останавливались, молча смотрели на проснувшееся дерево и тихо уходили поодиночке. Наконец в саду осталось несколько человек. Кому-то захотелось сорвать светло-зеленую иголку, растереть ее между пальцами и вдохнуть запах смолы. Но другой сделал ему за это строгое замечание. Наконец я остался один, сел под деревом и опустил голову на руки. К наивной радости, какую доставил мне вид дерева, примешивалась глухая жалость. Я почувствовал на себе чей-то взгляд. Подняв голову, я увидел Амету и Зорина. Они стояли рядом со мной. «Пойдем с нами», — сказала Амета. «Прогуляемся по смотровой палубе». Мне совершенно не хотелось идти, особенно теперь. «Не хочешь?» — сказала Амета. «Пойдем все-таки». Я рассердился на Амету за его назойливость, но все же встал и неохотно двинулся за пилотами. Лифт поднял нас на палубу, и через минуту мы очутились в звездном мраке. Я не хотел смотреть на звезды и отвернулся, но всем своим существом чувствовал бездну за собой. Так мы стояли в темноте, пока Амета не сказал, как бы никому не обращаясь. «Мы живем не в доме, над которым бегут облака. Мы несемся в космосе. Можно обманывать себя, поступать так, словно этого нет. Но лучше раз навсегда сказать себе, мы находимся в пустом пространстве, и сделать вывод из этого факта. Наш ум пытается любой ценой набросить на действительность занавес какой-то огромной лжи. Этого делать нельзя. Нам не нужна уютная, лишенная всяких событий уверенность. Разве неизвестность не больше отвечает человеческому характеру? Мы раздвигаем горизонты, открываем новое. Так не будем же закрывать глаза. Вот единственное мужество, какое нужно нам. Не отталкивай бездну, не возмущайся против нее. Мир. Наш мир именно таков.

Властитель был немного взволнован. Он любил великие и удивительные дела. И как бы нехотя нажал кнопку. Вспыхнул свет, стрелки на всех циферблатах вздрогнули, лампы открыли свои красные глаза и взглянули на людей. А над их головами вздрогнуло и пришло в движение все пространство площадью 100 000 акров. Вращались и пыхтели машины, тысячи вакуумных трубок раскалились до красна, реле начали включаться и выключаться, и через все катушки, соленоиды и обмотки прошел ток. Но в черной комнате виднелись лишь неподвижные циферблаты часов, а в репродуктор слышался глухой шум. Гигант, обладавший медным мозгом, был уже оживлен, но еще спал и, казалось, храпел. Тогда властители поняли, что перед ними находится всемогущее существо, которое они сами создали и которое сделает все, что ему прикажут. Когда они вдумались в это, то в глубине души испугались, как бы заглянув в пропасть. Они не привыкли к тому, что можно быть всемогущим. Каждый подумал, что автомат по его приказу может уничтожить сокровища и лишить жизни 6 других властителей. Но отгонял эту назойливую мысль во имя интересов новой войны, которую они решили затеять. 8 из них было всего 18 лет. Он был сыном хозяина железа, самого богатого из всех, потому что из железа производились все орудия истребления. Этот властитель умел как никто другой торговать кровью. На его заводах стучали 1000 стальных молотов для того, чтобы в далеких землях перестали биться 1000 живых сердец. А его сын был еще мальчиком, бледным и печальным. Он познал вкус всех плодов земли, всех ядов, возбуждающих расслабленные нервы, и все удовольствия, которые можно получить за золото. Поэтому мир казался ему полным безграничной скуки, и в поисках неизвестных ему волнений он охотно погружался в лабиринты темных философских учений. Люди стояли неподвижно, подавленные собственным ничтожеством. По сравнению с машиной, не пытались промолвить ни слова и лишь вслушивались в мерный гул, говоривший о том, что чуткий и покорный гигант замер в ожидании. Тогда бледный юноша неожиданно вышел вперед и задал вопрос. «Зачем мы живем?» Охваченный ужасом его отец хотел наказать юношу, но не успел открыть рот, как Тюринг пришел в движение. Лампочки начали мигать, свет ослабел, темные стены подползали к ним и снова отступали. Из репродуктора вырвался железный вздох, за ним другой, третий, четвертый, с каждым разом все сильнее. Пол задрожал, с него поднялась пыль, у присутствующих потрясенных ужасными толчками подкосились ноги. Вдруг в грозовом скрежете и грохоте все бросились к двери, толкаясь и в панике сбивая друг друга с ног. Они поняли, что машина смеялась.